35. Совсем поздно вечером у Сергея зазвонил телефон. Крис давно ушла, и Мишин в одиночестве ужинал и смотрел телевизор. Показывали какую-то дурацкую американскую комедию, как говорил Юрьевский, сиськопердильную. И это слово при всей его пошлости отлично подходило к тому, что в тот вечер смотрел Сергей. Но смотреть что-то другое ему совершенно не хотелось. И в тот момент, когда очередной тупой герой говорил очередную тупость, которая преподносилась как шутка, у Мишина и зазвонил мобильник. Это был Верещагин. Что ж, ожидаемо. «Ты совсем сдурел», — начал он вместо приветствия. «У тебя в командировке вместе со спермой мозг вытек». Сергей поморщился. «Грубо, Юрий Алексеевич». «Это еще не грубо, бля. Я тебе голову сейчас хочу оторвать, а лучше член, который ты с какого-то хуя вдруг решил использовать вместо мозгов». Не надо было пиво пить. Мысли в голове еле ворочались, и вместо того, чтобы отвечать, хотелось грохнуть трубку об пол. Но Сергею вообще были не свойственны подобные экспрессивные реакции. Вот и в этот раз он усилием воли сдержался. «Юрий Алексеевич, я все объяснил Крис. В конце концов, это наше с ней дело». «Ваше? Она, блядь, моя дочь. Единственный ребенок. А ты чего творишь? Она весь вечер рыдает в своей комнате. Мы же договорились, Сергей». «Свадьба по договоренности – не очень удачная идея, Юрий Алексеевич». «Раньше тебе так не казалось». «Да, я виноват». Сергей не выдержал и повысил голос. «Виноват. Но я человек все-таки, а не робот. Вы же сами желаете счастья своей дочери. Зачем вам зять, который любит другую женщину?» «Да люби ты, бля, кого хочешь. Причем тут любовь вообще?» «Притом...» Верещагин почти зарычал в трубку. «Я тебя закопаю, Мишин. Закопаю и цветочки на твоей могилке высажу». «Сажайте», — огрызнулся Сергей, вешая трубку. Он думал, Верещагин перезвонит и уже готовился посылать его во второй раз, но телефон молчал. Ох, не к добру это. В воскресенье, добравшись до дома, я сразу позвонила Матвею. Впереди был первый понедельник месяца, а значит, у него выходной. И я в наглую набилась в гости к ним вместе с Надей. «Приезжай пораньше», — сказал мне Матвей. «А то вечером к нам тесть с тещей собирались наведаться». «Понятно», — хихикнула я. Надины родители были людьми старой закалки и не понимали, как их дочь может настолько хорошо относиться к бывшей жене своего мужа. За это я и любила Надю. Она абсолютно спокойно приняла нашу с Матвеем историю и никогда не ревновала его ко мне. Хотя он и повода не давал. Но все равно, чудо-женщина. Так что, хорошенько отдрайв квартиру за вечер воскресенья, утром в понедельник я направилась к ним в гости, захватив с собой огромную коробку с фломастерами в подарок Нине, моей крестнице. Матвей и Надя назвали так свою дочь совершенно случайно. Я никому не рассказывала эту историю, даже психотерапевту. Наверное, поэтому терапия и не имела особого успеха. Врач ведь говорила, что я должна раскрыться и поведать ей все, что меня беспокоит. Но я не могла. Открывала рот и сразу же его закрывала. А теперь, качаясь в трамвае на пути к дому друзей, я вдруг подумала. Сейчас у меня получилось бы рассказать. Не знаю уж почему, но что-то во мне перемкнуло после командировки с Мишиным. На улице шел проливной дождь, и вода лилась по стеклу, образуя причудливые узоры. Трамвай двигался сквозь эту водяную муть, целеустремленно и неторопливо, от остановки к остановке. Мне предстояло проехать 15 штук. Когда-то давно, в плохую погоду, мы с Ниной садились в трамвай и целыми днями катались так по кругу. Благо, контролеры попадались крайне редко. А если попадались, мы платили за проезд и ехали дальше. И болтали, болтали обо всем на свете. Нина была страшной фантазеркой. Постоянно что-нибудь сочиняла, от стихов до фантастических историй. Обожала рисовать, очень красиво пела и к последнему классу виртуозно играла на шестиструнной гитаре. Мама говорила: «Нина дружит с тобой, чтобы списывать математику». Но это было не так. Ей легко давались все предметы, она писала контрольные играючи, не напрягаясь. И почему-то из 15 одноклассниц еще в первом классе выбрала меня. Меня, мелкую рыжую девчонку, которая была на 2, а то и на 3 года младше остальных. Маме всегда не очень нравилась Нина. И я теперь понимаю, почему. Ведь именно Нина сказала мне ту роковую фразу: «А ты уверена, что твоя мама любит именно тебя, а не твои достижения? Вот не будь их, как думаешь, она бы тебя любила?» Я улыбнулась и провела кончиками пальцев по стеклу трамвайного окна. Они сразу же стали почти черными. Я достала бумажный платок и стерла грязь. Нина часто рисовала что-нибудь вот так, на стеклах общественного транспорта. А в тот день, когда она сказала мне это, я на нее ужасно обиделась. Фыркнула, развернулась и ушла. На следующее утро я обнаружила, что Нина не ждет меня на привычном месте, на перекрестке возле школы, где сходились наши с ней улицы. Подумала, что она тоже обиделась и приготовилась просить прощения. Но попросить у Нины прощения мне так и не довелось. Когда я вернулась из школы, мама сказала, что ночью Нине стало плохо из-за приступа аппендицита. Ее отвезли в больницу, где она и умерла во время операции. Вот, собственно, и все. Именно тогда я начала чудить, как говорила мама. Огрызалась, грубила, бунтовала. А однажды взбесилась совсем. Мама в тот вечер сказала: «Да хватит уже страдать, найдешь себе другую подружку». Кажется, с тех пор я и пытаюсь доказать ей, что она была не права. Ведь подруг, подобных Нине, в моей жизни больше не было.